Матерь Агни-йоги. «Да будет свет!» Так может сказать себе каждый и вызвать в микрокосме своем мощное излучение светоносных вибраций. И если человек бессознательно каждое мгновение вызывает свет или тьму, то он может делать это сознательно и вместо темных эманаций излучать только эманации света. Это в его воле, ибо в микрокосме своем он владыка. К осознанию власти своей над собою призывает учитель, стремясь научить тому, как собою владеть и управлять своей волей излучениями своего организма. Это вполне возможно, и это надо понять. Потушив раздражение и заменив его спокойствием, уже проявляет человек эту власть над собою. Не в каких-то великих и героических делах, но в жизни обычной, на самых обычных делах и явлениях происходит этот процесс овладение своими излучениями и устанавливается над ними власть. Овладение собою пошли, владыка. Есть обращение ученика к учителю, ученика, понявшего, что через это достижение все прочие достижения становятся возможным осуществить, и что это есть кратчайший путь к свету.